Глава 49. Город на костях. Направляясь в кабинет императора после полубессонной ночи, Алексей с неудовольствием обнаружил у дверей Кутайсова. Можно подумать, нечем заняться в половину шестого утра, как в приемной прохлаждаться. Камердинер смерил Алексея недружелюбным взглядом. «Его Величество сейчас не один», — заметил он лениво. «Я не могу о вас доложить». «Мне разрешено входить без доклада», — сухо напомнил Алексей. Кутайсов пожал плечами и плюхнулся в кресло. «Я только предупредил, что сейчас может быть не лучшее время». Сжав зубы, Алексей шагнул мимо него к двери и громко постучал. Ответа не было. Потом Алексей услышал женский смех и отпрянул, но резкий окрик пригвоздил его к полу. «Кто там? Войдите!» Зло зыркнув на ухмыляющегося Кутайсова, Алексей вошел. Император и Нелидова сидели по разные стороны стола, сблизив головы над чертежами замка. Если на лице императора и промелькнуло неудовольствие, он быстро его скрыл, но Алексей все равно мысленно проклял несчастного камердинера. Неужели нельзя было объяснить, как есть? Нелидова запрокинула голову и весело уставилась на вошедшего. «Что там у вас? Надеюсь, интересно?» «Результаты вчерашней инспекции и сообщения о церковных поставках». «Давайте сюда». Император хлопнул ладонью по столу. Алексей позавидовал их бодрости, хотя его величество верно только проснулся, а Нелидова еще не ложилась, оба были радостны и румяны. Впрочем, радость императора потухла, стоило ему пробежаться взглядом по отчету об оружии. «Все хуже и хуже», — пробормотал он. Перевел взгляд на церковный лист, изумился, подозрительно прищурился. «А эти-то с чего так расщедрились? Еще осенью митрополит велел мне катиться к черту». «Раскаялся и одумался», — рассмеялась Нелидова. «Скорее уж впечатлился, когда изнанка вылезла прямо у него под носом. Но если выполнит, отлично». Император перевел взгляд на Алексея. «С Мелиссино говорил?» В горле встал ком. «Говорил. Он твердо стоит на своем. Предложил вернуть кого-нибудь из опалы и назначить военным губернатором». «Вернуть из опалы?» Императора перекосило. «Кого это, интересно, он предлагает вернуть из опалы? Может, Платона Зубова?» «Кого-то, кто видит бесов, Ваше Величество». «Любого, кто слишком часто напоминал матушке о нерешенных проблемах, отправляли с глаз долой. Прикажете мне выбирать между глупцами, решившими, что угрозы нет, и хитрецами, все понимавшими, но молчавшими императрице в угоду?» «Но раньше и положение было не столь серьезным», — возразила Нелидова. «Уже тогда было ясно, к чему все придет, если пустить дела на самотек», — отрезал император. «Нет уж, пока есть хоть какой-то выбор, обойдусь без матушкиных дутых дуралеев. Алексей Андреевич, вы сможете принять на себя обязанности генерала Мелиссино?» Ответ мог быть только один. Скрипя сердце, Алексей выдавил. «Да, Ваше Величество». Облегченная улыбка императора была дороже любых наград. «Видите?» — повернулся он к Нелидовой. «У меня есть то, что матушкиному двору и не снилось. Люди, которые действительно готовы работать». Алексей надеялся прочесть на лице Нелидовой тоже одобрение, но она лишь фыркнула. «Я поражена, что наш славный предприниматель Кутайсов еще не принимает ставки на то, кто из вас первый свалится от переутомления. Сколько у вас уже должностей, Алексей Андреевич? Я надеюсь, вам за каждую выплачивают полное жалование?» Император погрозил ей пальцем. «Мне бы кто выплачивал жалование за каждый вопрос, в который я вынужден вникать, потому что никто в этой стране не умеет делать свою работу». «Ну так запросите компенсацию из казны. Вы же не всю ее сожгли». Император нахмурился. На миг и Алексею показалось, что Нелидова зашла слишком далеко. Но грозовая туча унеслась так же быстро, как наплыла. Император улыбнулся. «Казна живет отдельно от меня. Еще один правитель, который лазал бы в нее как в свой карман, и государство бы точно обанкротилось». «Ну вот, а я так мечтала стать вторым Меньшиковым!» Нелидова вспорхнула со стула и подхватила с подлокотника плащ. Алексей так привык видеть ее в офицерском мундире, что почти перестал обращать на это внимание. «Что ж, если мы больше не нужны, то позвольте оставить Ваше Величество наедине с тяжкими думами о судьбах государства». Она отвесила мужской поклон и подхватила растерявшегося Алексея под руку. «Пойдемте, проводите меня». Алексей боялся, что Нелидова потащит его до самых своих покоев, будто мало ему странных слухов о себе и возмутительных намеков Кутайсова. Истина оказалась еще хуже. Она потащила его на улицу. Он не упирался, позволяя этой крошечной женщине волочь его, как собачку, на поводу. Только у подножия лестницы он не выдержал. «Да куда вы меня тащите?» «Составить мне компанию на освежающей прогулке». «Но вы же только что из патруля». «Как благородно с вашей стороны беспокоиться о том, чтобы я не переутомилась. Если бы только у всех нас были такие заботливые друзья!» Ее голос сочился таким ядом, что Алексей прикусил язык. Небо было черным, но Нелидова демонстративно отвернулась от огней ночного города и потянула его во мрак на набережную Невы. Ветер дул страшный, а Алексей был без плаща. Император ввел утепленные зимние мундиры, чтобы военные больше не мерзли на заснеженных улицах, но Алексей слишком много времени проводил в помещении, чтобы носить такой, и на нем была обычная форма. Нелидова, не замечая охватившую его дрожь, замерла у кованого ограждения. Река была стянута льдом и припорошена снегом. Свет редких фонарей искрился на нем бронзовой россыпью. «Эта прогулка больно уж освежающая», — простучал зубами Алексей. «Зачем, скажите на милость, вы согласились?» «Вас проводить? Сам задаюсь этим вопросом». Нелидова нетерпеливо топнула ногой. «Взять на себя обязанности генерала Мелиссино!» Алексей оторопел. Уж не метила ли она сама в военные губернаторы? «А кто, если не я?» «Кто угодно!» — отрезала Нелидова. «Вы когда в последний раз в зеркало смотрелись? У вас вид ходячего мертвеца. Павел Петрович об этом не беспокоится только потому, что считает такой вид образцовым для порядочного трудяги. Но у вас своя-то голова на плечах есть? Вы ж себя в гроб загоните!» Алексей клацнул зубами, уже не от холода. «Ей-то какое дело?» «При всем уважении, Екатерина Ивановна...» «Сдалось мне ваше уважение!» Щеки Нелидовой раскраснелись от мороза и злости. Видеть ее такой было почти приятно. «Ну почему вы оба такие упрямцы? Павел Петрович хотя бы спит каждую ночь, а вы? Кутайсов сказал...» «Кутайсов? Он-то здесь при чем?» «При том, что этот болтун вечно обо всех сплетничает. Так вот, он недавно сказал, будто видел, как вы шастаете посреди ночи на любовную прогулку. Да только кто в это поверит? Вы и сердечные прогулки. Выдумал же!» Пришел черед Алексея залиться гневным румянцем. «Что, так уж невероятно?» «Абсолютно невероятно!» — безжалостно подтвердила Нелидова. «Да я бы вас первое поздравлениями засыпала, но у вас же в голове ничего не помещается, кроме работы и императора». «Нет, это уже ни в какие ворота не лезет». Обида пронеслась по венам стремительно и жгуче. Диво, что снег под сапогами не зашел паром. «Послушайте!» — прошипел Алексей. Но тут уши взрезал хруст разламывающегося льда. Он уставился на реку, расчерченную глубокой трещиной. Поверх выступила черная вода, точно кровь из раны. В ноздри ударил сладко прелый аромат гнили. Алексей завороженно смотрел, как трещина ширится, расползается чернильным пятном, и из речных глубин с бульканьем лезет что-то белое и изломанное. Тонкие костлявые пальцы ухватились за край льдины. Выбеленные водой и временем, облепленные густыми ошметками тины, они лезли наружу. Десятки, сотни, копошащиеся месиво костяных опарышей. «Алексей Андреевич! Алексей, что с вами?» Ладони обожгло холодом. Алексей вцепился в него, как в последнюю опору, и удержался, чудом не упав виском на гранитный столбик ограждения. Дыхание вырывалось из груди со свистом, оседало в воздухе мутными облачками пара. Сердце колотилось. На реке белел снег, первозданный и нетронутый. Маленькая ладонь с силой похлопала его по щеке. «Алексей Андреевич, вы меня слышите?» Не разгибаясь, он поднял голову. «Вы мне сейчас пощечину дали?» «Ах, вам такое нравится? Следовало догадаться». Нелидова стояла, уперев руки в бока. Ветер трепал ее черно-белый плащ, волосы развивались темным облаком, а щеки горели ярче прежнего. Никто в целом мире не назвал бы ее сейчас неказистой. «Как вы быстро меня раскусили!» — выдавил он, с трудом переводя дух. Она закатила глаза. «Да тут раскусывать на один зубок! Каждый мужчина в глубине души мечтает, чтоб сильная женщина хоть разок хорошенько отхлестала его по щекам. Вы тем-то не переводите? Что с вами такое? Уже обмороки от усталости пошли?» Алексей снова покосился на реку. Скажет правду, Нелидова сочтет его сумасшедшим. Только и нужно что солгать. Разве не этим он занимался всю жизнь? «Мне показалось, что из реки лезут мертвецы». Нелидова вскинула брови. «И только-то! Да разве не должны были схватки с бесами закалить ваши нервы?» «Ну, извините», — выдохнул Алексей. «Я такое не каждый день вижу». Нелидова пожала плечами. «Павлу Петровичу тоже вечно мерещится всякое. Он говорит, что это не бред, а отголоски прошлого, будущего и того, что лежит за гранью мира. Про Петербург ведь не просто так говорят, что он построен на костях. Может, он и вовсе проклят? О таком вы не думали?» «Многие древние города построены на костях своих строителей», — возразил Алексей. «Так может, они все прокляты? Что хорошего можно возвести на фундаменте из крови и костей?» «Это уже какой-то мистицизм». «Да ну!» — Нелидова остро улыбнулась. «Вы всю жизнь глядите в лицо тьме и пожираете бесов на завтрак, а легенды о проклятых городах считаете мистицизмом?» Алексей вспыхнул. «Неужто она тоже знает, что он такое?» «Ну, конечно, знает. Тут и слухов не надо, у императора от нее тайн нет». «Это другое. Бесогонство все равно, что наука. Здесь есть свои правила и законы, просто мы не все еще знаем. А проклятие? Если бы проклятие падало на каждый город, при постройке которого умирали люди, уже весь мир бы ушел под воду». «Что ж, может быть, дело и не только в этом? Но разве вы не чувствуете, какая гнетущая тут атмосфера? Знаете, сколько людей бросалось в эту реку? А сколько умирало в местных вспышках болезней и наводнениях? Да в конце концов, разве сам основатель этого города не должен быть проклят?» «А это-то вы с чего взяли?» Мало кого в их истории почитали так, как Петра Великого. Уж если он проклят. «А по-вашему, человек, убивший собственного сына, не заслуживает быть проклятым?» Глаза Нелидовой сверкнули. «Как по мне, хуже преступления не придумаешь. Даже странно, как часто это случается. Петр Великий, Иван Грозный. И у всех, если верить Павлу Петровичу, были при себе эти темные. Алексей потрясенно уставился на нее. Он об этом слышал впервые. «Чего вы так вытаращились? Не знали. Ну, я бы на его месте тоже об этом помалкивала». «Что вы пытаетесь сказать?» Голос не слушался. «Уж, конечно, его величество бы никогда...» «Да, разумеется, не это. Вы что, с ума сошли?» Нелидова раздраженно тряхнула головой. «Только сами знаете, что люди могут выдумать, если им волю дать?» Чудовищная догадка поразила Алексея. «Александр? Александр об этом знает?» «Понятия не имею. Его тоже обучал этот всезнающий пруссак. Может, знает, а может и нет. Но не вздумайте с ним об этом заговаривать, слышите?» «Не бойтесь, не стану». Мысли бились о стенки черепа растревоженными осами. Александр с таким отчаянием был готов доказывать свою преданность отцу и приносить любые клятвы. И пришел в такой ужас, когда узнал, какая участь постигла покойную императрицу. Конечно, все это и так объяснимо, но прибавь череду кровавых исторических совпадений. Только из-за чего же эти совпадения случались? И он все равно спас мне жизнь. Чудовищные образы из ночных кошмаров закружились перед глазами мрачным калейдоскопом. Алексея затошнило. Нелидова встала на цыпочки, заглядывая ему в лицо. «Что вы там уже себе выдумали? Дайте угадаю, вы 100 лет не были в театре. Когда людям не хватает театральных трагедий, они вечно воображают их героями себя». «Я никогда не был в театре», — пробормотал Алексей, едва понимая, о чем они говорят. «Как?» — ахнула Нелидова. «Ни разу? Ну, это просто неприлично. Непременно нужно исправить». «Только не в ближайшее время», — буркнул он. «Сейчас не до театров». «Все вы так говорите», — фыркнула Нелидова. «А потом начинается заламывание рук и... О, я проклят небесами! Держу пари, вас хоть раз в жизни да посещала такая мысль. Но признавайтесь, посещала?» «Раз в жизни?» — Алексей едва не рассмеялся.